третий параграф 14 главы. Ежедневная программа здоровья. Для того, чтобы изложенную методику активного долголетия использовать оптимально, необходимо найти место всей этой информации в вашем конкретном дневном, недельном, месячном, годовом и всем жизненном цикле. Этих программ можно составить столько, сколько на Земле людей. Поэтому дадим лишь ориентировочные рекомендации для трех групп людей, имеющих: первое – свободный от работы режим дня, второе – несвободный от работы, но управляемый режим дня, и третье – жесткий режим работы по графику. К первой группе относятся полностью посвятившие себя религиозным проблемам, йоге, самосовершенствованию и служению той философии жизни, которую они исповедуют, а также больные, пенсионеры, отпускники. Поиск средств к существованию для них не является по той или иной причине главным вопросом. Ко второй группе отнесем ту часть людей, которые не связаны жестким по времени режимом работы, хотя работают они зачастую довольно много. Это ученые, артисты, писатели, преподаватели, бизнесмены и другие. Обычно они способны подчинить график работы задачам второго плана оптимальным образом. Большинство из них располагает определенным запасом прочности в финансовом отношении, но продолжает работать над его увеличением и обычно не согласен поступиться доходом в пользу профилактики здоровья, пока не наступает кризис. В последнем случае они готовы платить любые деньги за экстренные меры типа хирургии, экстрасенсорики, консультации со специалистами по здоровому образу жизни и тому подобное. К третьей группе отнесем работающих по жесткому графику. Обычно это 5-9-часовой рабочий день с 1-2 выходными в неделю, в которые они могут распоряжаться временем как люди первой или второй групп. Для этой группы людей обычно потеря трудоспособности – это катастрофа, поэтому они готовы работать в этом направлении, но текущие заботы большинству из них не позволяют полностью реализовать их намерения. 24 часами без обязанностей перед семьей, работой и обществом располагают только больные, частично пенсионеры, люди, находящиеся в отпуске, люди, бросившие все, сильно запустившие здоровье, люди, посвятившие все время религии и тому подобное. Сначала однозначно следует выбрать одну из трех диет: старо-вегетарианство, младо-вегетарианство, смешанное питание. Полезные диеты всегда включают раздельное питание, питье жидкостей до еды, ограничение в потреблении острого, жирного, соленого и сладкого, тщательное пережевывание пищи. Идеальное время приема пищи – это следующие часы: 7 часов 15 минут утра, 9 часов 30 минут утра, 12 часов 15 минут дня, 15 часов 15 минут дня и 19 часов 15 минут вечера по местному времени. Смотрите главу 9. Сокращение пятиразового приема пищи до 3, 2 и даже до 1 раза полезно, но очень трудно для выполнения. Далее здоровое питание должно сопровождаться комплексами по движению, дыханию и ментальной тренировки. Обычно их удобно проводить в одном флаконе. Для начинающих идеален комплекс, состоящий из программ «Динамическая йога», «Алмазная четверка», «Дыхательная гимнастика 1000» и «Мантра вибрация». Более надежен этот комплекс, дополненный «Золотой десяткой». В качестве примера сначала приведу очень эффективную, но трудную ежедневную программу возрождения, с помощью которой я и вылечился от неизлечимой болезни и букета других болезней. Смотрите таблицу 14.1. Ныне мне удается выполнить эту программу только в отпуске, при ухудшении здоровья и очень редко для профилактики. Гром не грянет, мужик не перекрестится. В начале своей карьеры безнадежного больного мне удалось продержаться в рамках этой программы почти 6 месяцев подряд. Но с ее помощью, без всяких лекарств, я поднялся с постели. Чтобы ускорить процесс выздоровления, я уделял время голоданию на воде в течение 33 дней. Взгляните на эту программу. Во-первых, бросается в глаза, что нужно вставать в 3 часа 30 минут утра и ложиться в 21:30. Это самое трудное место в ней для городских условий жизни и для всех начинающих. Зато подъем в период действия меридиана легких – большой вклад в постановку оптимальной работы очистительных систем организма и, в частности, оптимизации насыщения крови кислородом и углекислым газом. Сельские жители и особенно живущие в горах, а также многие пожилые люди – такое раннее время подъема принимают легче. Во всех случаях через неделю-две организм привыкает к раннему подъему. И эта моральная победа дает новый импульс для реализации планов здоровья. Если же вставать так рано сразу не удается, следует сократить длительность утреннего трехчасового комплекса до 2 или даже до 1 часа. Во-вторых, необходимо выполнить 2 трехчасовых, 3 плюс 3, комплекса упражнений с 4:10 до 7:10 и с 15:30 до 18:30. Как мы помним из их детального описания, они не отнимают энергию, а наоборот, ее восстанавливают. Внутри этих 3 часов, в зависимости от состояния здоровья, степени подготовки и условий проведения комплекса, можно сдвигать акценты на те его ступени, которые еще не освоены. Но главное – спокойно, не спеша, день за днем, хотя бы частично выполнять каждый элемент этой программы. Мастерство и здоровье придут позже, но придут обязательно. Нет никаких противопоказаний к выполнению утреннего и вечернего комплексов даже в первый день занятий. Надо следить только за минимизацией чисто физических нагрузок, бег, плавание, другие спортивные нагрузки. Тем, кто пока не может выполнить эти комплексы, достаточно просто побыть на свежем воздухе, уделив больше внимания статическим упражнениям или позе покоя после каждого элемента этого комплекса, дыхательным или ментальным упражнениям. В-третьих, в программе возрождения введено пятиразовое питание с указанием вида сочетающихся продуктов и времени их максимального усвоения. Ранее было показано, что лучший результат дают старовегетарианская и младовегетарианская диеты. Но, естественно, можно начать с любой, освежив в памяти главу о питании. При переходе от пятиразового питания на 4, 3 или даже 2-разовое, пустые места программы можно заменить приемом соков, настоев или воды, сохранив прием пищи в 9 часов 30 минут, в 12:00 и 19:15, или в 12:00 и 19:15 соответственно. Не надо забывать о тщательном пережевывании пищи от 30 до 200 раз. Не следует глотать ее, толком даже не поняв, что мы едим. Хорошее настроение и спокойная обстановка – обязательные условия приема пищи. Как только мы начинаем правильно питаться и выполнять хотя бы утренний комплекс, спутником нашей новой жизни становится чувство голода. Это значит, что выздоровление началось. Теперь все зависит от нашей организованности, собранности, воли, терпения, степени желания достичь цели. Не нужно доводить себя снова до пищевого беспредела и пищевого отравления. Необходимо есть только в запланированное время. При очень сильном желании поесть надо выпить воды или немного сока и заняться делом. В крайнем случае можно съесть натощак немного фруктов. Если вдуматься, то пятиразовое питание даже в санаториях редко прописывают. Легкий голод – признак здоровья. Он означает, что улучшилась щелочность крови, подвижность, работоспособность, сообразительность. стоит ли от этого отказываться ради тупой сытости. Именно к этому мы и стремились, этого и достигли, и не должны теперь повернуть назад. Время с 10.00 до 15.15, это 5 часов 15 минут, можно посвятить работе, домашним делам и тому подобное. Как, впрочем, и остальные 2 часа 15 минут свободного вечернего времени. В сложных случаях на работу можно потратить и время вечернего комплекса, еще 3 часа. Однако особого увеличения работоспособности, особенно при частых отступлениях от программы и исключениях, ждать не приходится. Усталость накапливается, становится трудно рано вставать, начинает сбиваться утренний распорядок, и, вернее всего, вскоре придется обратиться к кофе, если не к другим допингам. В итоге процесс выздоровления и самосовершенствования будет нарушен. Тоже ничего страшного. Можно начать все сначала. Если удастся заполнить правильным режимом хотя бы 10 месяцев в году, это замечательно. 6 – хорошо. Даже соблюдение этого режима 1-3 месяца в году не подряд дает возможность поддержать работоспособность на хорошем уровне. Некоторым даже одна неделя дается вначале с большим трудом. В этом случае следует понять, что мешает, и попытаться устранить причину. Довольно долго можно выполнять программу возрождения, если сократить вечерний комплекс до 1 часа, а освободившиеся 2 часа посвятить работе или семейным заботам. 5-часовой рабочий день – это оптимально. 4 часа динамических, статических, дыхательных и ментальных упражнений прекрасно восстановят силы после работы. 2 часа, не больше, можно неинтенсивно потрудиться или резко сменить род деятельности, заняться домашними или общественными делами и тому подобное. 6-7 месяцев в году выполнение такой программы отлично поддерживает фантастически хороший уровень здоровья в городских условиях жизни. Я знаю многих, кто придерживается такого режима, сокращенной программы возрождения, круглый год и сохраняет блестящую форму. Кому кажется, что 3-6 часов упражнений в день много, можно посмотреть, каким трудом достигается результат человеку, полностью посвятившему себя служению йоге. Смотрите таблицу 14.2, программа совершенства. 10,5 часов упражнений с одним 6-часовым дневным перерывом, сну отводится всего 5 часов, подъем в 3 часа утра и все сначала. Вот почему так трудно найти истинных специалистов-практиков здорового образа жизни. Таких специалистов европейского происхождения можно пересчитать по пальцам. Среди них, например, Борис Сахаров, написавший 3 книги. Он 40 лет посвятил изучению йоги. Александра Давид-Неэль, написавшая 10 книг о буддизме, также более 4 десятков лет своей жизни провела в буддистских монастырях. Она умерла в возрасте 101 года. Джеффри осваивал йогу несколько десятилетий, также автор нескольких книг. И когда попадаются заплывшие жиром гуру, утверждающие, что у них наступило просветление, и они достигли уровня адепта, у меня, кроме естественного недоверия, это заявление ничего не вызывает. Как видно из программы совершенства, из 10 часов тренировок 4 посвящено физическим упражнениям. Еда 2 раза в сутки, причем за один прием всего 8 ложек пищи. Жевать каждую порцию пищи надо не менее 200 раз. Только в этом случае могут появиться способности адепта, но никак не слой жира. Программы возрождения и совершенства могут быть использованы так называемыми безнадежными больными. Для этих людей это игра ва-банк. Впрочем, они ничего не потеряют, а выиграть могут право жить дальше. По сравнению с программой возрождения, реализация программы совершенства увеличивает шансы избавиться от титула «безнадежный» в 2-4 раза. Количество переходит в качество. Многие думают, что программа совершенства доступна только профессионалам. Совсем наоборот. В этом утверждении причина и следствие переставлены местами. Если выполнять программу совершенства, то станешь профессионалом и заодно и выздоровеешь. Ведь никаких требований к качеству выполнения упражнений нет. Люди второй группы, смотрите начало параграфа, эти программы обычно выполнять не могут. В 21:30 и 22:00 часа никто из них не успевает лечь, дела или отдых мешают. Поэтому и встать в 3 часа или 3:30 нет ни сил, ни желания. Им намного проще выполнить программу «Здоровье». Смотрите таблицу 14.3. В этой программе сон длится 7 часов. Подъем в 6:00 дается гораздо проще. Время работы составляет 7,5 часов, свободное вечернее время – 3 часа 15 минут. Тем не менее, в ней содержится 3,5 часа упражнений, разделенных на утренний – 2 часа 20 минут и вечерний – 1 час 10 минут – комплексы. Для занятых людей творческих профессий вечернюю часть – прогулки, спорт – можно сочетать еще и с делами, контакты с людьми, обдумывание деталей различных дел и тому подобное. Если есть горячее желание выполнять программу здоровья, но она не получается, это верный признак психологической слабости, нет сил начать, иногда крайней неорганизованности человека, или же этот человек – необратимая жертва цивилизации, алкоголик, курильщик, теле, пища, радио, секс, труда, хобби-наркоман или настоящий наркоман. В этом случае нужна помощь извне. Врачи, психотерапевты, гуру, волевой друг, книги и другое. Иногда начать программу помогает применение одного водного плаща или, например, купание в очень холодной воде. Программа здоровья помогает держать хорошую форму годами. Раз или два в году желательно полное медицинское обследование, помощь извне, чтобы не пропустить начало и развитие хронической болезни. Пропуски в выполнении программы здоровья до 2-3 месяцев в году возможны обычно без серьезных последствий. При несложных срывах, простуды, эпидемии и другое, лучший способ вернуться к хорошему самочувствию – голодание или соковая диета в сочетании с программой возрождения. В крайне сложных случаях голодание сочетается с программой совершенства. Консультации специалистов и тщательное обследование в последнем случае обязательны даже для опытных людей. Наиболее трудный трудовой режим у людей третьей группы, смотрите начало параграфа, с жестким 8-часовым рабочим днем. Обычно к этому еще нужно прибавить 2 часа, а то и больше, на дорогу на работу и обратно. Этим людям легче осуществить программу «Деловая активность». Смотрите таблицу 14.4. Хорошо, если обратный путь можно пройти пешком, и дорога проходит по экологически подходящей местности. Тогда утренние упражнения можно сократить еще на час, сдвинув сон на промежуток с 23:00 до 6:00 или увеличить его на 1 час. Если в свободные от работы дни программу «Деловая активность» сочетать с программой «Возрождение» или «Здоровье», эффективность недельного режима будет высока. Этот вывод особенно справедлив при рациональном водном и пищевом режимах, а также при коротких и нечастых периодических постах в разной форме или соковой диете. При любых проблемах со временем и пропусках упражнений нужно стараться сохранить водные процедуры 5-15 минут и дыхательные упражнения 10-15 минут. Тогда потери формы будут менее ощутимы. Изложенные выше 4 программы далеко не догма, а только руководство к действию, и жизнь, естественно, внесет свои коррективы. Каждый пункт программы может быть изменен в зависимости от личных наклонностей, возможностей и желаний.